Глава 19. Начитавшись материалов о серийных убийцах, Джерри не могла назвать ни одного, кто остановился бы сам, не будучи пойманным, не простившись с жизнью от руки полицейского, а то и собственной, или непринужденной к бездействию возрастом или тюрьмой. Обуревавшие их жестокие демоны не знали покоя и никогда не отступали. Нейтрализовать их могла только смерть или тюремная камера. Те немногие убийцы, кто пытался положить конец преступлениям, сделали это только оказавшись в тюрьме. Из графика Джерри выходило, что в биографии Бенника был период без убийств длиной в целых 11 лет. В 98 году он убил под Уилмингтоном Эйлин Никлберри, а потом таился до 2009 года, когда застал репортера Дэнни Кливленда одного в его квартире в Литл-Роке. С тех пор он совершил еще 3 убийства. Интервалы сокращались, что тоже не удивляло. Она напомнила себе, что ее график почти бесполезен, раз она не имеет представления, сколько еще жертв он себе наметил. И вдруг есть ненайденные тела. Некоторые убийцы прятали их, а потом спустя годы забывали, где они зарыты. Порой преступники, подобные Беннику, хотели, чтобы убитых нашли, и даже подбрасывали улики. Джерри, непрофессиональный психолог-криминалист, полагала, Беннику хотелось, чтобы кто-то, полиция, пресса, родные, узнал, что убийства связаны между собой. Но почему? Вероятно, из-за уязвленного самолюбия, из-за желания доказать, что он умнее полиции. Он так гордился своими методами, что ему очень хотелось добиться восхищения, пусть даже со стороны чужих, далеких людей. Скорее всего, он мечтал превратить свой труд в легенду. Ей не верилось, что Бенник втайне стремился попасть за решетку. У него был статус, престиж, популярность, деньги, образование. По всем показателям он сильно превосходил среднего серийного убийцу, если таковой существовал. А еще он наслаждался своим мастерством выигрывать. Этот социопат убивал из мести, но с удовольствием все планировал и приводил в исполнение, гордясь совершенством своих преступлений. Ее перечне значилось 8 убийств в 7 штатах за 22 года. В свои 49 лет Бенник находился в расцвете сил. Каждое новое убийство делало его еще более самоуверенным, щекотало самолюбие и нервы. Теперь, считая себя ветераном, он, наверное, полагал, что его невозможно поймать. Кого еще он внес в свой список? Белая бумага стандартного размера 8,5 на 11 была куплена год назад в магазине Staples в Далласе. Конверт был таким же простым и безликим. Компьютер Оливетти 85-го года, маленький экран, скудная память, принадлежал еще к первому поколению. Она приобрела его в лавке старья в Монтгомери. Натянув одноразовые полиэтиленовые перчатки, она аккуратно положила в лоток несколько листов, включила экран и долго на него смотрела. У нее крутило живот, она не могла шелохнуться. Наконец она заставила себя начать печатать, медленно, по одной букве. «Судья Бенник, комиссия по проверке действий судей Флориды расследует ваши недавние дела. Верно, Данвуди, Кронк. Может, есть и другие? Думаю, есть». Как немало она ела по привычке, ей пришлось бежать в ванную комнату, где ее выворачивало до тех пор, пока не заболела грудь и не заломила спину. Двигаясь почти на ощупь, она попила воды и побрела обратно к компьютеру. Напечатанное сейчас она тысячу раз мысленно прокручивала, твердя словечко за словечком. Как он отреагирует? Получение анонимного письма стало бы катастрофой, крушением, сломало бы ему всю жизнь, до смерти напугало бы. Во всяком случае, она на это надеялась. Он был слишком хладнокровен, чтобы запаниковать, однако его мир перестал бы быть прежним. Теперь, когда кто-то взял его след, он и обуревающие его демоны должны были еще больше обезуметь. Ему не с кем было поделиться своей бедой, некому пожаловаться, некому бежать. Ей хотелось опрокинуть его мир. Хотелось, чтобы Бенник делал каждый шаг с дрожью, озираясь через плечо, подпрыгивая при малейшем звуке, вглядываясь в каждого незнакомца. Хотелось лишить его сна. Пусть прислушивается к любому шороху, трясется от страха. Пусть испытает на своей шкуре то, как живется с давних пор ей самой. Она задумалась о Лейси, о том, как на нее повлиять. Джерри убедила себя, что Бенник слишком умен, чтобы сглупить. А Лейси — женщина неробкого десятка, она способна за себя постоять. И все же Джерри готовилась совсем скоро предостеречь ее. Она распечатала свою записку и положила в конверт. Печатая его имя, она вся дрожала. «Р. Бенник, 825 Истман Лейн, Калмен, Флорида, 32533». Конверт был уже с маркой, расходовать слюну не пришлось. Впервые за долгое время Джерри растянулась на диване, вся мокрая от пота. Следующую записку она напечатала на белой бумаге другого типа. «Давно, узнав твое имя, съедаемое гневом, я вспоминаю в могиле ту ночь с тобой и Дэйвом. Ты годами таился, чтобы внезапно подло напасть и выместить все свое зло на той, что Эйлин звалась». Как неплохо ей сейчас было, она не сдержала громкий смех, представив, как Бенник читает ее стихотворение. Она смеялась над его недоумением, ужасом, яростью. Наконец-то жертва его настигла. В субботу Джерри уехала из Мобила и через час добралась до Пенсаколы. В пригородном торговом центре она нашла синий почтовый ящик, рядом с которым висели ящики FedEx и UPS. До камеры наблюдения над входом в кафе было далеко. Она натянула перчатки и прямо с водительского сиденья опустила в прорезь первое письмо. Проштамповать его должны были только в понедельник, а опустить в ящик у двери Бенника во вторник. Через 2 часа она свернула со скоростной магистрали в Гринвилле, Алабама, и опустила письмо со своим стишком в ящик на городской почте. Вынуть его оттуда должны были тоже в понедельник, чтобы доставить в Монтгомери, а оттуда уже со штампом отвезти на юг, в Пенсаколу. В руки к Беннику ее произведение должно было попасть в среду, самое позднее — в четверг. Домой в Мобил Джерри возвращалась окольным путем, наслаждаясь поездкой, слушая по радио джаз и улыбаясь самой себе в зеркальце заднего вида. Первые 2 ее письма были отправлены. Она набралась храбрости, чтобы бросить убийце вызов или по меньшей мере подступиться к завершающей фазе борьбы. Фаза охоты осталась позади, и она ликовала. Название следующей фазы она еще не подобрала, работа еще не была завершена. Но подход к штанге, который откладывался 22 года, уже завершился. Теперь дело находилось у Лейси, и та не сможет обойтись без полиции штата, а то и без ФБР. Бенник же так никогда и не узнает, кто его выследил. Поздно вечером она читала роман, пила 2-й по счету бокал вина и боролась с желанием еще покопаться в сети. Ее блаженство нарушил имейл, поступивший на один из ее зашифрованных аккаунтов. К.Л. или Кенни Ли спрашивал, не спит ли она. Сейчас ей было не до игры в сыщицу, хотелось покоя, но он был старым другом, хотя они ни разу в жизни не встречались. «Привет, как жизнь?» — отозвалась она. «Сказочно. Новое удушение теперь в Миссури, 4 месяца назад. Выглядит похоже. Джерри поморщилась, как всегда бывало при известии об очередном убийстве. И, как всегда, решила, что это дело рук Бенника. Нет уж, с нее довольно, больше ей не хотелось тратить деньги и энергию. «Насколько похоже?» «Пока нет ни фото, ни описания удавки. Отсутствуют как подозреваемые, так и улики с места преступления». Она напомнила себе, что каждый год методом удушения на тот свет отправляют 300 человек, и что примерно 60% этих случаев в конце концов раскрываются. 120 остающихся висяков все-таки многовато, чтобы повесить их все на одного преступника. «Мне надо подумать». Это значило: не включай свой счетчик, не начисляй мне свои 200 баксов в час. Кенни Ли уже привел ее к 4 жертвам Бенника, и она сполна с ним за это расплатилась. «Сладких снов!» «У вас там еще идет снег?» Она отправляла ему наличные на абонентский почтовый ящик в Кэмдоне, что в северном снежном штате Мэн, поэтому предполагала, что он там и живет. «Кстати, сколько у нас числится трупов на сегодня?» 8. 7 удавлены, плюс Дан Вуди. Пора его остановить. У меня есть контакты. У меня тоже. Дела движутся. Отлично.